литературные чтения на Радио России. Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читает артист Александр Бардуков. Передача вторая. И был лес, и была река, и был вечер. А в лесу, густом, душном, жарком, пахучем, замечательном, комары, слепни и оводы. Мы отмахивались ветками. Вера Нестеровна и Грациус курили сигарету за сигаретой, пуская дым изо рта, ноздрей, ушей, но в отличие от воспитанного таежного гнуса, местная летучая гнусь не боялась дыма. Слепни и оводы, первые больно жали, вторые щекочуще внедряясь в кожу, чтобы отложить там яйца, без счета гибли от наших шлепков, но это не устрашало остальную несметь. О комарах и говорить не приходится. Они чумели от нашего жизненного сока, как мятливцы от горячей бормотухи, и расставались с жизнью в эйфорическом состоянии. Мы вышли из леса окровавленные, как из боя. Одна из лучших малых рек Средней России, широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая, с песчаным дном, не заросшая у берегов то крутых, то плоских, и всегда чистых, крепких. Чудесно было войти в прохладную воду, смыть кровь и комариные трупы, лечь на спину, закрыв глаза и отдаться течению. Мы долго сидели на берегу под вязами, комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двинувший листика на деревьях, заставил попрятаться маленьких демонов. В лесу ветра не было, и на обратном пути нас ждала новая сеча. Спал я на террасе. Набитое звездами громадное, всюду, небо, вытянуло меня наружу и поместило в пространство. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в Сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном. Во всю сферу, не пригашенное никаким светом земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило. И лишь Млечный Путь оставался недвижим. И была великая тишина. А я, постоянный житель Подмосковья, забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горные, бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и 6 пластинок, которые вот уже 20 лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера. Автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии. 3 в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон. Я люблю рассматривать репродукции волжских видов кустодиева с чудесными церковками и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов. Но главная звуковая мощь изливается сверху. Там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки. Над нами набирают высоту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома. Ночью я сплю у открытого окна, и зарыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба. Нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер. Сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щебет крови в ушах. Весенний лес, который всегда со мной, замолк, пристыженный великим покоем мироздания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из дней моего младенчества, которые я не помнил, но, оказывается, все же помнил. Из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры, кипящих котлов двух глубоких московских дворов, из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском довоенном Коктебеле, из войны и поздней жизни, с кладбищ, оставив свои ведомые и неведомые мне могилы. Были среди них фотографы-пушкари из Чистых прудов, лодочники с разных пристаней, от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотнорядские мясники и школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать, в расцвете бесшабашной молодости, уводившая ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома. За доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, беззащитен, горд и обидчив. И, кажется, тут я начал плакать. И плакал, не переставая, до пробуждения. Если только я действительно плакал, а не омывал сновидения воображаемыми слезами. И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего. Они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком, и уж подавно ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни. Морковкой сладка, леденцовым петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом или взглядом, или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть. А тут были и те, кто откупил меня ценой собственной жизни от смерти. Мои товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хороводах. Ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал, или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. Мы одной крови, ты и я. Почему пароль джунглей, подслушанный Киплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве. Мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Азбучная истина. Но ничего так легко не забывается, как азбучные истины. Спасибо. Доброй тихой ночи на Угре, что напомнила о ней. Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос глашатая новой жизни. У меня дома есть старые английские напольные часы с боем. Тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а семь мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь и гарантируют без всяких оснований покой и уют. Но это совсем другое. Надтреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости. А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо. Я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося из соседнего двора. И тут сразу две курицы, ликующие паническим коконьем, оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вот они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный 6-летний капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников, голые незагорелые ноги засунуты в валенки. Он проковылял к раскричавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к щекам, чтобы ощутить теплоту. Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнул крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенькую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрюхал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял поразительную по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом. Квохтали квочи по всей деревне, крякали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь. Чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечный? Все это уже на исходе. А что придет на смену бытию, породившему русскую культуру? То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям, исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее. Пойди проверь. А кто знает? Может, все дозволено — стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе. Наш скромный завтрак сильно затянулся по вине Княжевича и Самоцветова. Первый читал Сартра, второй погрузился в занимательную астрологию. Оба тыкали вилками мимо пищи и обливались молоком под вопли Веры Нестеровны. И я чуть было не пропустил поучительное зрелище. Все малолетнее население нашего микрорайона собралось возле соседней избы, где бравый малолетний капитан в полном параде, фуражка, бушлат, шерстяные подштаники, сейчас опущенные на калоши, задумчиво и мощно мочился на лопухи, бузину, плетень, сарай, подсвинка, кур, на еще зеленые головы подсолнухов, котенка, неосторожно ступившего в зону орошения. «Он ведерный самовар выпивает», — шепнул за моей спиной Федя. В голосе его звучало глубокое уважение. «А ты на крышу можешь?» — спросил Миша. Богатырь даже не оглянулся, спокойно направил бронспойт вверх, и золотая струя заколотила по тесовой крыше. «А в трубу?» Струя взмыла и рассыпалась брызгами в изножии кирпичной прокопченной трубы. «Раньше надо было говорить», — недовольно проворчал моряк. «Напора уже нету». Он отдал последние ближайшим окрестностям и натянул подштаники. Дети исчезли разом, как воробьи. Грациус соблазнил меня рыбалкой. Никакая ловкость не поможет, если нет рыбы. Мы пробовали ловить под берегом, в редкой тресте, на стрежне, на глубине, отыскав омут, внахлёст верхоплавок, хоть бы раз клюнуло. Ловили на дождевого червя, на мух, на стрекоз, на пшеную кашу и хлеб, запасенные предусмотрительным Грациусом, на мормышку, тщетно. И все же один ёршик оказался в угре, его поймал Грациус. «Господи!» — воскликнул Грациус, возвращая ерша родной стихии. «Моби Дик! Белый кит!» Я проследил за его взглядом. Между нависшими над водой ветвями плакучих ив в Слепящие ряби, то вздымаясь над водой, то погружаясь в нее, двигалось в нашу сторону огромное и прекрасное существо — белый кашалот, осуществленный в речном среднерусском варианте фантазии Мелвилла. Отфыркиваясь, вздымая фонтаны брызг, колыша воды от берега до берега, белое чудо приблизилось, выметнулось из-за деревьев и обернулось нашей милой хозяйкой Верой Нестеровной, плывущей баттерфляем. А за ней, отставая, захлебываясь, поспешал против течения из последних сил самолюбивый китенок по кличке Миша. Это было в духе Веры Нестеровны. Она не терпела бессмысленного молодечества, но допускала любое испытание характера, жестокую проверку воли. Он захотел плыть с ней, пусть плывет, пусть мучается. Потонуть не потонет, она рядом. А если слабак, хвостун, трус, пусть вылезает на берег и томится своей неполноценностью. Но Миша был гордый мальчик. Он плыл почти в забытии, барахтался, закрывал глаза, ложился на спину и снова плыл. Доплыл на остатках дыхания и следом за матерью вышел из воды, дрожащий, синюшный, но не сдавшийся. Все же он не сразу подошел к нам, а вначале отдышался и повытряс дрожь из тела под бережком. Он редко смеялся и даже улыбался, этот мальчик. Казалось, у него не хватает для улыбки кожи на лице. А сейчас, чуть приоткрыв рот, он издавал курлыкающие звуки и сгибался в поясе, словно живот болел. Он хохотал. «Ты перекупался, мальчик?» — встревожилась Вера Нестеровна. «Тебе плохо?» «Бурлаки!» — через силу проговорил Миша. Проследив за его взглядом, мы обнаружили странное шествие. К реке спускались гуськом, связанные веревкой, дети. Впереди шла Маша, а за ней еще четверо, мало-мало меньше. Цепочку замыкало совсем жалкое существо в короткой распашонке. Голые непрочные ноги то и дело заплетались. Существо падало, волочилось по земле, кое-как вставало на четвереньки, потом и на две опоры, чтобы тут же снова упасть. При этом оно не плакало и не жаловалось. «Бедный пацаненок», — пожалела Вера Нестеровна. «Это не пацан», — поправил Миша, — «это баба». Непреклонный вошь, слабосильный в атаге, свернул в нашу сторону. Все покорно повиновались, только замыкающая баба опять шлепнулась и проехалась на заду по откосу берега. В двух шагах от нас шествие стало, слегка качнувшись назад. Малышка уцепилась руками за можжевеловый куст и сработала, как слишком резкий тормоз. «Бурлаки должны петь», — сказал Миша. «Почему вы не поете?» Маша преданно и смущенно поглядела на жестокого красавца. Она не знала, что такое бурлаки, и не поняла его слов. «Так», — опасным голосом произнесла Вера Нестеровна, — «что все это значит?» «Мама уехала на полотняный завод», — сказала Маша, — «она связала веревочкой, чтобы не потерялись». «А вы взяли и ушли». «Ну и что, мы все тут, никто не потерялся». «Ох, и вольет тебе, мать!» Маша покрутила головой, она разговаривала с Верой Нестеровной, но глаза ее, ставшие цветом в слоновую кость, были прикованы к Мише. «А что делать, раз мы связаны? Дома сидеть». «Мать зачем на полотняной поехала?» Культуролюбивую душу Веры Нестеровны обеспокоила внезапная вылазка художницы в гнездо Гончаровых. Вдруг там открылся музей или хотя бы экспозиции, связанные с полотнянозаводскими днями Пушкина? «За консервами и вином», — сказала девочка, — «у нас сегодня поминки». «Какие еще поминки?» «По нашему папе. Его уже 3 года нету. Вас тоже позовут. Мама сама зайдет или меня пришлет с любезной запиской». «Ну ладно, артель. Топайте домой», — решила Вера Нестеровна. «Мы поплыли за вещами». «Выдержишь?» — спросила она сына. Не удостоив ее ответом, Миш пошел к реке. Мать с сыном быстро скрылись из виду. Сейчас им было по течению. Бурлацкая ватага развернулась и побрела, солнцем палимая, в обратный путь. Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читал артист Александр Бурдуков. Окончание рассказа слушайте завтра в это же время.